Глава шестая. Магии я обрадовалась, дурочка, говорила мне няня. За кусочком дармового сахара всегда припрятан пуд соли. И была права. Как Хили Лепелье, моя бывшая однокурсница из академии, которая утверждала, что невинных девиц не бывает, а искренних тем более. Они либо глупы, либо продуманы так, что нам и не снилось. Я ей возражала. Зря. Как выяснилось, беспомощная мисс Свеборг хитро сбросила опасность на меня и выдохнула с облегчением. «Как вам это нравится?» Сомнений быть не могло. Породистого волка привлек не человеческий запах, а феромон оборотня. Потому что вчера он вел себя вполне в рамках приличий, а сегодня готов был наброситься без приглашения и даже имя не спросить. «Каково, а? Меня превратили в приманку!» Вот вам и невинность, милые жертвы. Отвратительно. Ректор не природник, и ему вряд ли известно, что оборотень способен унюхать меня чуть ли не за километр. А я снова без магии. И что же мне теперь, не покидать замок или ходить исключительно с ректором под ручку? Я глянула на руку сэра Алви в мягкой кожаной перчатке, придерживающей узду. Уж он точно не станет со мной носиться. А остальные с этим клыкастым князем в шубе не справятся. Демоны бы его побрали. Нет, нужно найти способ убраться отсюда и даже не из замка Резендорф, а вообще из северного Азантарна со всеми его странными народностями. Сэр Алви не маленький, справится и без моей помощи. А мне нужно вернуться в академию, раз уж дома не ждут. Как назло, варианты не придумывались. Но и правду рассказывать Алви я не буду. Она выйдет мне боком. Мы подъехали к высокому каменному нагромождению, покрытому снегом. На вершине навала из валунов красовался золоченый рунический знак, узоры, вписанные в круг. Березы искристым кружевом крон и белыми стволами по обе стороны росли от камней под таким углом, будто не хотели ни единой веточкой помешать громадине устремляться загадочным символом к синему небу. «Что значит эта руна?» — спросила я у доктора. «Сила. За ней сюда и приходят». «Вот и мне не помешает», — хмуро подумала я. Мы завернули за каменную глыбу, похожую на великана у развилки. Открывшийся взгляду пейзаж вызывал любопытство. Круг ритуалов, как и ожидалось, квадратным не был. Со всех сторон его обступали не слишком высокие скалы. Казалось, будто у скалицы щербатые тролли с отвисшими по грудь подбородками, сгрудившись, смотрели озабоченно вниз, на землю. А там во всю площадку простиралась гигантская руна, высеченная в монолитной плите. Грубые каменные узоры выступали из углублений, наполненных снегом, словно дорожки закругленного лабиринта в зимнем парке. В центре чернела площадка, на которой, судя по цвету камня, жгли костры. Небо над руной казалось особенно высоким, синим до пронзительности, а деревья подступиться ближе к скалам не решались, образуя еще один почтительный круг. «Согласно легенде, сами боги стихий подарили руну жителям наших краев», — сказал доктор Керн. «Смотрите!» — воскликнула я и ткнула пальцем в край руны слева. «Там что-то красное!» Алви спрыгнул с оленя и подбежал к тряпице, поднял ее. «Это накидка мисс Веборг!» — крикнул он и, поморщившись, нюхнул воздух. «Ритуал здесь проводили, и довольно мутный. От остаточной магии даже в горле першит». Доктор не торопился спешиться, а я сползла с оленя, как умела. Прошла к Алви, проваливаясь квадратными каблуками в снег. Проклятый блокирующий браслет не давал мне почувствовать магию. Я снова была как деревянная чурка, тупа и глуха. И обоняние тоже вернулось к привычному. Плохая ли это новость? Я прислушалась к себе, остановилась. Нет ничего особенного. Ни звуков, ни запахов, ни ощущений. А как с феромонами вдруг выветрились? С надеждой подумала я. Может, волчий князь очнется, нюхнет и скажет: «Фу, человеченка, извини, обознался!» и предпочтет пирожки. Мечты. Алви тем временем осмотрелся и вперился взглядом в плиту руну. Стянул перчатки, сунул их в карман шубы и, судя по движениям пальцев, начал считывать магические контуры. И все же красивые у него руки. Пальцы аристократические, удлиненные. Но ничего нет в них женственного. Наоборот, взглянешь и подумаешь. Идеально мужские. В них отлично смотрелся бы меч. Хм, и зачем я об этом думаю? Мозги у меня тоже выветрились. Алви вгляделся во что-то, затем крикнул через плечо. «Доктор, вы здесь бывали?» «Конечно», — вздохнул тот и будто нехотя слез с оленя. Приблизился к нам, пока я тщетно пыталась ощутить в себе хоть что-нибудь необычное. «Это было тут раньше?» Глаза доктора расширились, брови приподнялись. Хм, испугался и удивился. «Этого разлома не было. Ничего не менялось веками, а тут гляньте-ка, будто кто-то топором по камню. Ой, не к добру». Он нервно передернул левым плечом. Заинтригованная, я глянула за широкую спину Алви, которая загораживала мне обзор. Трещина шла от края дорожки к центру руны, словно та лопнула, как переспелый арбуз. «А какой тут магический фон?» — интригующим голосом проговорил Алви. «Как издевается! Я же не могу почувствовать!» От мороза румянец пошел у господина ректора во всю щеку. Волосы на солнце показались золотыми, а сам он еще моложе. Нет, меня не обманешь его привлекательностью. И я не позавидую его избраннице. Скорее отправлю соболезнование. Алви наклонился к трещине, затем присел на корточки, чтобы рассмотреть внимательнее. Опустил ладонь к расколу. Я подошла ближе, от холода сунув одну руку в карман. «Подержи-ка», — сказал он и протянул мне алую накидку. Едва я коснулась ее, на Салви тряхнуло. Волосы его вздыбились, мир вокруг потемнел, словно только собирающиеся издалека сумерки резко упали на землю. Из лома вырвалось наружу зеленое пламя с розовыми всполохами. В лицо ударил горячий ветер. Трещина на глазах разверзлась голодной пастью. Нас Салви втянула внутрь. Закрутила в зеленых, розовых, оранжевых волнах энергии, как двух мошек в кипящем киселе. Пространство загудело и потянуло прочь от света над нашими макушками, словно в морскую глубь от поверхности воды. В этом водовороте красная накидка переплела наши руки, а я вцепилась в ее край пальцами, не позволяя улететь. Алви нащупал мою ладонь, сжал крепко. Вытянул кулак свободной руки вверх, к пятну света над головой. Сделал рывок. Лицо его исказилось от напряжения, но нас наоборот потащило вниз. Затем рвануло отчаянно в разные стороны. Сопротивляясь неведомой тяге, Алви силой прижал меня к себе. И я к нему прижалась в страхе, что без магии меня может утащить в бездну. Мы с Алви почти влипли друг в друга. Я вдохнула его запах, и вдруг паника отступила. Мешанина цветов обрела упорядоченность, стала красивой, словно вокруг нас парили розовые, красноватые, сиреневые туманности, усыпанные зелеными звездами. За ними, как в далеком космосе, мерцала темная окружность, похожая на зрачок, окаймленный золотым нимбом. Показалось, словно из подземных глубин на нас кто-то смотрел, раздвинув энергетические завесы. Я почувствовала идущее оттуда притяжение, обещание силы и свободы. Захотелось нырнуть в глубины без раздумий. Но Алви пробормотал заклинание. Рывок со мной вместе против течения. Потустороннее пространство выплюнуло нас, словно кит мелких рыбок, в снег возле вырезанной в плите руны к подножью скал троллей. Я шлепнулась на Алви сверху. В голове помутилось. «Не такая уж ты и легкая!» — крякнув, просипел он. С трудом дыша, я лежала на нем, распластавшись без всякого пиетета прямо лицом в твидовый синий сюртук между распахнутыми полами бобровой шубы, ощущая, словно он мой щит, неотделимый от меня. Но вдруг очнулась. «Простите!» — чувствуя себя пьяной, я попыталась подняться. Оперлась о его плечи. Он придержал меня за талию, смотрелся в лицо без привычной усмешки. «Цела?» «Да. Вы?» «Вроде». Я слезла с него и плюхнулась в сугроб. Ноги не держали. Глянула обратно на трещину. Там уже не было ни намека на всполохи энергии, лишь разлом до земли в темно-сером камне. Мир над нами кружился. Скалы, руна, деревья вдалеке. Я глянула на Алви. У него все было наэлектризовано. Торчало, как если бы по нему шарахнуло молнией. Волосы, мех на шубе. Особенно на воротнике. Я не выдержала и рассмеялась. «Что еще такое? Истерики только не хватало», — пробурчал он. «Нет, не истерика!» — замотала головой я и продолжала хохотать. «Простите, сэр, но вы как одуванчик, дыбом!» Алви пригладил волосы. «Я тебе покажу, студентка Ковальский, как смеяться над ректором!» — погрозил пальцем он. Мы потянулись в разные стороны, чтобы встать, и вдруг обнаружили, что наши руки связаны красной накидкой. Алви поморщился и начал ее стаскивать с рукава шубы. «Эта дрянь заряжена и фонит, потому что была частью ритуала. К дохлым демонам. Почему я сразу ее фон не почувствовал, когда подобрал?» «Не знаю». Я аккуратно распутала свободной рукой скрученные узлами концы красной ткани. Алви сбросил накидку на снег. В голове моей пронесся целый взрыв предположений и эмоций. Внимание притянулось к царапине под браслетом. Она соднила. Я нюхнула воздух рядом с ректором. Сейчас он пах просто приятно. А в потустороннем пространстве его аромат казался лучшим запахом на свете, будто продолжением меня самой, почти родным. Я глянула на Алви, он на меня, с какой-то сумятицей во взгляде. Его точно сильно пришибло. Я отвернулась и потерла виски. Итак, плащ принадлежал мисс Свеборг. Царапина от нее, магия от нее, вырубила ее в замке тоже. Видимо, после ритуала, который проходил здесь. При этом она должна быть оборотнем, судя по переданным мне способностям и проклятым феромонам. Но когда я смогла видеть через перегей, в ауре девушки не было ни намека на оборотня. Поклясться могу! «По остаточному фону это запрещенная магия?» — спросила я, пытаясь холодными рассуждениями задавить просачивающееся наружу смущение. «Древняя... как эта руна», — ответил Алви чужим голосом, тоже подчеркнуто отстраненно. «Вы знаете, какая?» Алви, волосы которого, наконец, приобрели нормальный вид, не торопился отвечать. Вспомнив о том, что ничего лучше не заземляет, чем простые, понятные движения, я с максимальной аккуратностью надела перчатки. Сложила в несколько раз красную накидку так, словно это было единственно важным делом на свете. Достала из висящей через плечо сумки пустой хлировый пакет. Упаковала в него чужую вещь и, плотно затянув, положила в сумку. «Почему ты не выбросила ее, даже когда нас понесло к черту на рога?» «Потому что если эта вещь имела отношение к ритуалу, и если произошедшее с нами было его случайным продолжением, без нее мы могли обратно не вернуться. Ритуал должен быть завершен в полном комплекте, если можно так выразиться». «То есть настолько хорошо ты знаешь детализацию запретных ритуалов?» «Я очень любознательная». Он вернул на место сползшую с плеч шубу и посмотрел на меня, чуть склонив голову. «Даже не знаю, что тебе полагается за такой факультатив. Бал в рейтинг или новая взбучка?» «Слава богу, кажется, оживает». «То есть рейтинг можно повысить даже на каникулах? А вы говорили, что нельзя?» — хитро щурилась я. «Забудь», — махнул рукой Алви и потряс головой, словно остатки потустороннего киселя из ушей вытряхивал. Я добавила. «Я заметила глаз в этих энергетических завихрениях. Нечеловеческий и вряд ли принадлежащий живому существу из тех, кого мы можем идентифицировать. А еще я видела звезды, словно мы не под землю провалились, а улетели в небо, за облака и световой день. Вы видели то же самое?» Алви кивнул и попытался встать, шатаясь как пьяный. Затем протянул руку мне. «Да неужели?» «Похоже, с головой у господина ректора непорядок. Значит, надо выбираться из леса, пока не наткнулись на новых оборотней или не очнулся альфа-самец из рода Макбрайдов». «Давайте вернемся в замок», — сказала я. «Нельзя исключать, что мы можем отключиться. Последствия подобного залета в чужой ритуал могут быть опасными и непредсказуемыми. В замке мы как раз успеем расспросить мисс Свеборг, а лучше допросим ее со всей строгостью». «С тобой не забалуешь, да?» Ректор ехидно ухмыльнулся. «Кстати, а где доктор?» На том месте, где до происшествия стоял мистер Керн, было пусто. Кроме нас, на площадке, окруженной скалами, никого не было. Даже ветер ветками не шуршал. «Чертов целитель сбежал? Да еще и с моим оленем! Вот мерзавец! Он сможет оправдаться, только если сам олень и его сожрали волки!» «А если он тоже провалился вслед за нами?» — дрогнув, спросила я. В этот момент камень руны заскрежетал страшно, почти со стоном. Края его схлопнулись друг от друга. Трещины больше, как не бывало. Ритуал завершен? Но что теперь будет?